Глава 22. Близилась весна. Лед на пруду покрылся водой, и на нем исчезли царапины от башмаков Томаша. Он катался или просто забавлялся, стуча по зеленой поверхности, в которую вмерзли недосягаемые насекомые и листья водорослей. Снег был уже усталый. В полдень с крыши капало, и капли пробивали вдоль дома линию из дырочек. Вечером светло-розовый свет на белых бугорках сгущался, становясь желтым и карминовым. Следы людей и зверей темнели, собравшейся в них влагой. Томаш увлеченно рисовал, а толчком к этому послужили немецкие иллюстрированные журналы, привезенные бабкой Дельбиновой. В них он разглядывал пушки, танки и аэроплан Таубе, который ему чрезвычайно понравился. Аэроплан два раза появлялся над Гиньем, но высоко. Люди собирались и показывали пальцами в небо, откуда доносился гул. Теперь Томаш увидел, как он выглядит на самом деле. На его рисунках солдаты бежали в атаку. Движение ног передать нетрудно. Нужно согнуть их палочки там, где колени. Падали, из стволов вырывались пучки прямых линий и летели пули, ряды прерывистых черточек. А над всем этим парил Таубе. Прежде чем перейти к случаю, имеющему некоторое отношение к тем сценам, которые Томаш придумывал на бумаге, надо рассказать о расположении комнат во флигеле. Зимой жили только в той его части, окна которой выходили в сад, то есть внутрь угла, образуемого старой усадьбой и пристройкой. Сначала ткацкая, там работал Пакенос, затем кладовка для шерсти и семян, дальше комната бабки Дельбиновой, а за ней та, в которой спал Томаш, потом логово бабушки Миси и уже в самом углу дедушка. В то утро Томаш проснулся рано. Ему было холодно. Он вертелся и ежился, но ничего не помогало. На него дул морозный воздух. Отвернувшись от окна, он натянул на себя одеяло и стал разглядывать солнечные блики на стене. У стены на большом куске полотна рассыпали муку, чтоб подсыхало. Лениво водя по ней глазами, он вдруг заинтересовался. Что-то в ней блестело, словно кристаллики льда или соли. Тогда он удивленно оглянулся на окно. В стекле была дыра размером с два кулака, а вокруг звездообразно расходились трещины. Он тут же побежал к бабушке Миси, крича, что ночью кто-то бросил из сада камень. Однако это был не камень. Искали долго. Наконец, покопавшись под кроватью Томаша, дед вытащил из самого угла черный предмет и велел его не трогать. Послали в село за кем-нибудь служившим в армии. Черный предмет, Томаш потом мог рассматривать его сколько душе угодно, был похож на большое яйцо и очень тяжел. Посередине его опоясывало как бы зубчатое кольцо. В саду под окном обнаружили следы сапог и взрыватель. Кто-то вспомнил еще, что ночью собаки лаяли с особым остервенением. Граната не взорвалась, хотя могла. И тогда, наверное, схоронили бы Томаша под дубами недалеко от Магдалены. Мир продолжал бы жить. Вернулись бы, как обычно, из заморских странствий ласточки, аисты и скворцы, а осы и шершни все так же выедали бы изнутри сладкие груши. Зачем понадобилось, чтобы она не взорвалась, не нам здесь судить. Она ударилась о стену, отскочила и катилась к кровати Томаша, а внутри нее зрело решение на самой границе «да» и «нет». Дедушка Суркант обеспокоился. В ответ на все рассказы о нападениях на усадьбы, чему было немало примеров совсем близко, на востоке, он благодушно покашливал и обращал эти страхи в шутку. Даже когда по лесам бродили толпы русских пленников, промышлявших разбоем, он не принял никаких мер предосторожности. Кто из окрестных жителей мог бы на него напасть? Разве его не знали здесь с детства? И разве он причинил кому-нибудь зло? Ну, если только невольно. Что до ненависти между поляками и литовцами, то он убеждал поляков: литовцы имеют право на свое государство, а они, говорящие по-польски, тоже родом литвины. Однако гранату кто-то бросил? Кто? И в кого? Посчитали окна. Одно деда, два бабушки Миси, два в комнате Томаша. Если бы это сделал человек, хорошо знающий дом, он бы, наверное, не метил в ребенка. Значит, либо это кто-то издалека, либо он ориентировался лишь приблизительно и ошибся. Бабушку Мисю ничуть не взволновало, что ее могли до такой степени не любить. Она излила на деда обычную порцию язвительных замечаний о его литвомании и крестьянофильстве, и чем ему теперь за это отплатили. Казалось, она не слишком печется о своей безопасности. Впрочем, предпринять какие-либо предохранительные меры было трудно. Деревянные ставни закрывались снаружи. И только для ставней бабушки Дельбиновой отыскали теперь висячий замок, поскольку она в самом деле боялась. После этого чудесного спасения она баловала Томаша как никогда и извлекла из глубин сундука, вмещавшего непостижимое сокровище, продолговатую коробочку с настоящими красками и кисточкой. Первым его рисунком был снегирь, потому что снегири, а они все время клевали зернышки в кустах перед домом. Это много красного, к которому добавляется голубое, смешанное с каплей серого и черного. Снегирь и пестрый дятел с красной головой, стучащий высоко над землей и стряхивающий с деревьев белый, смерзшийся снег — самые большие сюрпризы зимы. Случай с гранатой выходил за рамки первопроходческих и военных фантазий Томаша. Крадущаяся сила, ночная тьма — это было совсем не то, что его солдаты и пираты. Следы на снегу заставляли его представлять высокие сапоги, стянутые ремнем куртки, перешептывание. В нем зарождалась подозрительность, и он пугался, когда встречал кого-нибудь из тех крестьянских парней, от которых веяло чем-то угрожающим, приобретенным в армии. Правда, еще летом, подходя к Иссе, он ступал осторожно, как индеец, ведь они сидели там в зарослях. Раздавались смех и свист. Они стреляли из винтовки, и пули скакали по поверхности воды, как плоские камушки. Уважением в селе они не пользовались и отгораживались от других. Акулонис грозил им кулаком и называл бандюгами, потому что они пугали рыбу. А однажды даже глушили ее гранатами, чем вызвали всеобщее осуждение. Так рыбачить слишком легко, негоже. Собственно говоря, меру безопасности предприняли только одну. В ткацкую поставили кровать, и туда переселился из Свирна Пакенос, что было не слишком надежной защитой. Он слыл ужасным трусом. Возможно, эта слава закрепилась за ним с тех времен, когда он поднял крик, добравшись до живых людей после бегства от духа Скердзя. Впрочем, к таким подозрениям склоняет внешний вид человека. В данном случае его выпученные глаза, двигающиеся как у рака. У Пакеноса, кроме суковатой палки, был старый револьвер, но патронов к нему не было.